Темная сфера в определенном месте появляется сфера тьмы, которая взрывается спустя время. Атрибут тьмы. Постоянный урон сферой 100, урон от взрыва 250, потребление маны 400, перезарядка 25 минут. Ледяные клинки из подземли появляются ледяные клинки. Дальность действия 7 метров, урон каждого клинка 250, потребление маны 350, перезарядка 5 минут. Гравитация подбрасывает всех противников независимо от размера в воздух, после чего с ускорением бьет их об землю. Радиус действия вокруг заклинателя 12 метров, высота подъема 20 метров, урон осколков при подъеме 100 за каждый осколок, урон при ускоренном падении 1000, потребление маны 1000, перезарядка 1 часов. Огненный шар, взрывающийся шар огня, при взрыве поджигает цель, урон от взрыва 300, урон от поджога 50, сёк, длительность поджога 6 секунд, потребление маны 450, перезарядка 25 минут. Убийца минотавров, убить минотавра и его прислужников. Герой-одиночка сразится в одиночку против большого количества врагов. Глава 38. Город четырех королей. В далеких краях, где были густые леса и высокие горы, на одной из гор был построен город. Город был конусообразным, и поэтому он был похож на гору. Этот город был огромен и разделялся на ярусы. Нижние предназначались для простых селян и военных, средний был торговым и образовательным, а третий был для знати, но еще был и четвертый. Самый высокий ярус принадлежал королю и его страже. На самой вершине стоял королевский дворец, а вокруг него были казармы королевских рыцарей. Население города превышало 2 миллиона человек, не считая солдат. Каждый ярус разделялся высокими стенами, радиус самого верхнего яруса был всего в километр, ярус знати 5, средний 8 и самый нижний 12. Первые 2 километра от среднего яруса был застроен зданиями простых селян, дальше уже шли дороги, по которым на протяжении всех 10 километров встречались деревушки и кладбища. Местность была вполне пригодной для сельской жизни, леса, реки, озера и поля, иногда даже можно было встретить обрывы в пропасть. Город назвали очень просто, город королей, как и говорит название города. У него было множество королей, но их количество не превышало 4. Каждый король правил только одной стороной света – запад, юг, север и восток. Сражений, интриг и попыток захватить власть и управлять городом в одиночку не было. Каждый король уважал своего соседа справа, город процветал, население росло, как и его военная мощь, но в один день все изменилось. Ворота в город закрылись, никого не впускали и не выпускали, так длилось 7 дней. А потом и посыльные птицы перестали покидать город, некогда шумный и процветающий город затих. Соседние страны решили, что в городе началось восстание или нехватка военных сил на его оборону, но этот город невозможно было взять в осаду. Из-за неудобной местности осадные башни не могли пройти, катапульты не могли обстреливать город из-за дальности, единственным решением были лестницы. Десятки тысяч солдат разных стран сражались перед этим городом. Победителей не было, и тогда страны заключили временное перемирие и разделить город также на 4 части. Когда войска подошли к городу, ворота внезапно открылись, и на солдат побежали полчища мертвецов, закованных в броню и без брони, но у каждого мертвеца было оружие. Мертвецы били дубинами, топорами и ножами, солдаты объединенных стран пытались отбиться, но мертвецов было трудно убить снова, даже когда удавалось, новый мертвец вставал перед ними. Бывшие соратники вставали и нападали на своих товарищей. Войска живых с большими потерями отступили, а мертвецы медленным шагом вернулись в город. Даже когда мертвецы шагали назад, они не поворачивались спиной к врагу. Каждый мертвец выглядел так, словно из него высосали все внутренности. Кожа плотно прилегала к скелету, в глазницах была черная пустота, а на теле были отверстия от оружия и даже торчали стрелы. Прошли столетия, к городу никто не приближался и о нем забыли. Но сказки про мертвецов рассказывали всем. Сейчас этот город все такой же тихий, без признаков жизни и движения, а над самим городом появились темные грозовые тучи, которые навсегда покрыли его мраком. Может и было похоже, что в городе не было движения и жизни, но это только на первый взгляд. Мертвецы неторопливо шатались кто куда. Тут, конечно, появится вопрос, как армия мертвецов преодолела все это расстояние от города до внешних стен. Ответ прост. Шум сражения, кровь и множество смертей так и жизни привлекало их. За все время, что армии сражались перед городом, все мертвецы собрались у стен, ворота открыли тоже мертвецы, Пусть они и мертвые, но некоторые частички сознания и память сохранились. И вот среди всей этой тишины и мрака из каменного саркофага появился еще один мертвец, его движения были медленными и плавными, а в глазах горело огненное кольцо, которое медленно затухало, пока совсем не исчезло. Мертвец медленно осмотрелся по сторонам, после чего пару раз сжал и разжал кулаки. Он неторопливо вылез из саркофага и направился к выходу с кладбища. Глава 39, безымянный, часть 1. Восстань. Это первое, что я услышал. Неизвестный голос был очень тихим, словно находился очень далеко. Восстань. Я слушал этот голос и тянулся к нему руками. К плохому или хорошему это могло привести, я не знал. Восстань. С каждым разом голос становился все громче и громче. Я не спешил, некуда было спешить, я лишь шел на источник звука. Восстань. В этот раз голос был оглушающим, голос принадлежал мужчине, я стоял у его источника, но в темноте ничего не было. Сюда. Я снова услышал голос, но уже женский, я направился за его источником, тут тоже было пусто. Здесь. Теперь голос принадлежал мальчику 7 или 6 лет, я без сомнений шел в направлении, откуда слышал голос. Здесь. Голос мальчика послышался у меня под ногами, я стоял на костре или то, что от него осталось, маленькие угольки слабо горели и их едва было видно. «Помоги мне!» Этот голос раздался позади меня, обернувшись, я увидел прозрачный серый силуэт девочки, она протягивала мне свою руку, а во второй что-то держала, я подошел к девочке и она исчезла. «Спаси меня!» Я обернулся и увидел такой же силуэт парня. «Освободи меня!» Справа появился женский силуэт. «Дай мне руку!» «Вылечи меня!» «Вытащи нож!» «Помоги мне!» Силуэты начали появляться один за другим. Они окружили меня и постоянно молили о помощи. Снова появился силуэт девочки. Она медленно подошла ко мне и я встал на колено, чтобы быть с ней на одном уровне. «Ты должен нам помочь!» Ее голос был демоническим, пугающим. Тон был высоким и низким одновременно, но я не испугался. «Пройди путь до конца!» Девочка подняла руку и пальцем указала куда-то за мою спину, я развернулся и увидел гору, над которой собирались грозовые тучи. Это единственный выход. Гора на большой скорости приблизилась, и я увидел, что это был город, большой и серый, крыши прогнили, а стены покрылись плесенью и заросли травой. «Ты должен нас спасти!» Голос девочки последний раз прозвучал в моей голове, она указывала на вершину города, где располагался высокий дворец. Я хотел спросить девочку, чем ей помочь, но когда развернулся, то увидел лишь темную пустоту и тлеющий костер. Я огляделся, но изображение города пропало, в этой темноте ничего не было, кроме меня и тлеющего костра. Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а тело начало мерзнуть. Я подошел к тлеющему костру и присел. Я хотел погреть руки, но увидел, что в одной из них я сжимаю соломенную куклу, как она оказалась в моей руке. Почему я не почувствовал ее раньше? Была ли она у меня до этого? Я бросил куклу на уголек и костер загорелся вновь. Когда я очнулся, то стоял у входа на кладбище. Посмотрев по сторонам, я заметил дом из дерева. Он прогнил и развалился. Наверное, это был дом смотрителя. Я взглянул на кладбище и направился к дому. В доме был беспорядок. Повсюду валялись вещи прежнего хозяина, а на полу были засохшие пятна крови. Я порылся в вещах и нашел только кривой ржавый обрубок меча. Возможно, раньше этот меч был отличным, но сейчас это всего лишь ржавеющий кусок железа длиной в 40 сантиметров. Только когда я рассматривал ржавый клинок, я заметил свои руки, я выглядел словно скелет, который нацепил на себя кожу, кожа плотно прижималась к костям, словно я умер голодной смертью и не успел разложиться. Медленно выйдя из дома, я в последний раз посмотрел на кладбище своими пустыми черными глазами, в глубине которых догорал костер. Глава 40, Энда Акита, часть 3. Разговор с архангелом продлился не так долго, он подарил мне особую святую силу. Изабелла сказала, что этой силы нет даже у примарха и его паладинов, так я и стал святым героем человечества. После меня отвели в другое место, там Изабелла и Фердинанд мне все рассказали. Около 11 лет назад был замечен выброс темной магии. Эта магия распространилась по всему миру и за эти 11 лет количество монстров и темных магов увеличилось. Начали появляться магические существа и личности. Также были сообщения о том, что королевство Севары поймало какое-то существо и использовало его кровь, плоть и кости для продажи. но длилось это всего 5 лет, после чего не было никаких сообщений о подобном. Про войну мне ничего не рассказали, но намекнули, что придется сражаться с врагами всего человечества. Целый год меня тренировали и учили пользоваться своей новой силой. За этот год я встретил множество солдат и интересных лиц, лишь изредка встречал святых паладинов и их командира. Оказывается, они всем известны как ангелы смерти, а Габриэль был прямым исполнителем воли архангела. Кроме Габриэля мне было известно имя его заместителя, его звали Рафаэль, он был тем священником, который очистил мое тело и душу. Еще я слышал, что они оба были братьями, но их было не двое. Последний брат, которого звали Аргус, предал их и скрылся где-то в глубинах подземного мира. Аргус убил 20 святых паладинов и был смертельно ранен. Все, кто слышал эту историю, уверены, что тот давно погиб, но некоторые поговаривают, как слышали, что Габриэль и Рафаэль все еще ищут его. Больше я ничего не знаю про их историю, а еще оказывается, что Изабелла выше Габриэля по званию, хоть тот и несет волю самого архангела, священник и сама церковь в самом низу. Я иногда выходил в город под присмотром, сам город был в готическом стиле, все здания без исключения были украшены орнаментами, крестами, символами и флагами с изображением архангела. К моему удивлению, все называют его богом света и человечества, хотя сам архангел говорил, что он лишь один из слуг самого бога. Сегодня мой последний день тренировок и обучения, меня назначили командиром целой роты солдат, я не очень уверен в своих силах, но ради спасения целого мира, придется постараться. «Эй, Акита!» – раздался голос мужчины. «Капитан Грег, сэр!» Акита встал по стойке смирно и прижал правую руку к груди. Это был стандартный жест среди всех солдат Святого Королевства. «Да ладно тебе, мы же одного звания!» Грег похлопал по плечу Акиты своей тяжелой рукой. «Капитан Грег Лаусон – ответственный человек, у него есть жена и дети, выглядит как европеец, только вот на левой половине лица у него шрамы, говорит, что эти шрамы ему оставил оборотень, даже шлем не смог защитить от его острых и прочных когтей, шрамы проходили через левый глаз и до самого уха, левое ухо было изуродовано и выглядело как скомканный кусочек мяса. Все равно, сэр, я вас уважаю, вы меня многому научили, даже побили, не хочу снова лежать на одном боку». Акита погладил правый бок, вспоминая, как Грег избил его деревянным мечом. «Да это тебе только на пользу». «Да, спасибо вам, пришли проводить. Хотел бы, но нет, задание есть для тебя. Выполню любой приказ, сэр». «Отлично, тогда слушай внимательно. На северо-западе видели небольшой отряд гоблинов. Местные говорят, что там собираются все гоблины в округе, готовятся к нападению на заставу. Пойдешь туда, задание легкое, но боевого опыта тебе набраться нужно. Вы правы, количество нам неизвестно. Так что будь осторожен, если что, обороняйтесь с заставы, стены то есть, а мелкие не смогут запрыгнуть. Только хитрые эти твари, на этом вся информация заканчивается, что и как делать решать тебе, ты там будешь главным. Вас понял. Ну, удачи тебе, сынок, не умри там. Постараюсь». Попрощавшись с Григом, я направился к главным воротам города, за ними меня ждали мои подчиненные, 150 человек под моим командованием, 150 жизней, которые нужно оберегать. В роте было 30 конных воинов, 40 лучников, 5 священников, 50 воинов и 20 рыцарей. Остальные 5 человек были офицерами, а еще были повара, ремонтники и лекари. Они не были в составе роты, но ими я тоже командовал. В итоге нас было 180 человек. Нас ждала долгая дорога до заставы, примерно 1,5 месяца. Неизвестно, что случится с заставой за это время и какое количество гоблинов соберется для ее штурма. Глава 41. Солнышко. Елена Солнцева, год рождения 2345 год, 45 лет, гражданка Российской Федерации, служит во 2-м космическом флоте Федерации, окончила ту же офицерскую школу, что и ее отец. Впрочем, о самой Федерации, в 2055 году началась Третья мировая война. Войска России оказались намного сильнее, союзные страны сразу поменяли свои флаги и отдали территории. США и Китай сопротивлялись не больше 3 лет, после чего объявили о сдаче, Россия вскоре заняла всю землю, так и начался процесс развития. В 2120 году люди смогли колонизировать Марс и Луну, Луну превратили в военный объект, вскоре началась колонизация и захват всей Солнечной системы, К 2234 году был создан первый варп-двигатель, и люди смогли путешествовать к другим звездным системам. Свое государство решили называть Российской Федерацией или просто Федерацией. Обычные корабли начали заменяться на вооруженные и военные, вскоре появился первый космический флот. Форма кораблей была разной, но в основном походили на смесь обычных самолетов и кораблей. Когда большая часть ближайших систем была колонизирована, люди на самых дальних колониях объявили о независимости и отказывались подчиняться правилам и законам Федерации. В 2290-м началась межзвездная война, независимые колонии начали называть себя империей. К 2345 году было создано Федерацией множество флотов, самыми знаменитыми флотами были 1-й и 7-й флот Федерации. Елена, окончив школу, сразу поступила на службу. Под ее командование был отдан один тяжелый ракетный эсминец, ей было всего 25 лет, когда начался ее первый бой. Ее корабль показывал невероятный результат в уклонении от снарядов и ракет, но одну ракету все же не удалось сбить. Ракета нанесла серьезный ущерб двигателям, и корабль не мог остановиться или уклониться от атак врага. Подбитый эсминец Елены храбро отстреливался от врагов и даже смог подбить 2 фрегата, после чего мостик был атакован истребителями. Елена выжила в тот день, как и часть команды, которая смогла спастись на спасательных капсулах. Она потеряла левую руку и ногу, левую часть глаза и часть челюсти, все это заменили на механические импланты. До всего этого она была красива, не модель, но все равно русская красавица, русые волосы, карие глаза и веснушки, но теперь второй глаз горел голубым светом. Ее нашли в маяку, установленный в скафандр. Скафандр спас ее от вакуума, когда ей оторвало руку и ногу. Шлем пробило осколком от взорвавшейся позже ракеты, которая не долетела до своей цели. Благодаря быстрому действию спасательной команды, ее удалось спасти. За храбрость ее повысили до капитана первого ранга, и теперь она командует тяжелым крейсером. На борту корабля был один ангар для эскадрильи истребителей и второй ангар для десантных войск. Сейчас ей 45 лет, и она ведет свой 20-й бой. Вспышки взрывающихся кораблей и ракет видны с далекого расстояния. Пролетающие мимо союзные подбитые корабли медленно отступали. По всему кораблю была объявлена экстренная тревога. «Капитан, мы не сможем в одиночку задержать 4 линкора». Голос принадлежал заместителю капитана. «Знаю. Но прикрыть наших мы должны. Каков приказ?» Елена вспомнила свой первый бой. Ей не хотелось снова потерять людей и свой корабль. Все приказы и ответы проводились криками. «Разворачивай корабль вправо на 90 градусов. Так мы увеличим площадь поражения по нам». «Выполнять приказ». Поворот вправо на 90 градусов. Корабль замедлил свой ход и начал поворачивать. «Как повернем? Двигатели на полную. Отвлекаем огонь на себя». Елена грозно посмотрела на капитан-лейтенанта. Он не сказал ни слова. Корабль плавно поворачивался под тряску от взрывающихся рядом ракет и снарядов. Когда корабль полностью повернулся, то сразу начал набирать скорость. «Через сколько уйдет ваш корабль?» Елена связалась по связи с капитаном подбитого корабля. «Минут через 7, не меньше». По другую сторону экрана в капитанском кресле сидел седой мужчина в фуражке. «Нас хватит только на 3, после чего мы прыгаем за вами. Этого мало, но мы постараемся». Экран погас, и Елена снова уставилась на экран карты на столе. На экране было множество мелких красных точек и 4 больших. Радар корабля выводил всю информацию на карту, и отдельно, белая точка на карте обозначался корабль Елены, а синим были астероиды и обломки кораблей. МГХ. Елена правой рукой ударила по краю стола, от этого экран карты сильно дернулся. «Рулевой, веди нас к разрушенному линкору, спрячемся за ним». «Есть». «А как же отступающий эсминец? Им хватит времени». Уклоняясь от обломков кораблей и астероидов, корабль вышел на открытую местность, где в радиусе 2 километров не было ничего. «Вражеский линкор! Всем чем есть!» После ее крика раздался грохот и хлопки по всему кораблю. Весь левый борт эсминца запустил все свои ракеты и снаряды одновременно. Расстояние не позволяло попасть во врага снарядом и пулями, а ракет было не так много, чтобы пробиться к врагу. Залпом были подбиты 8 истребителей и 5 бомбардировщиков. Зенитные орудия и батареи начали вести огонь по приближающимся ракетам и истребителям. «Черт, что там с отступающими?» «Подтверждаю варп-прыжок. Подготовиться к прыжку. Нас разбомбят, если встанем хоть на 2 секунды. Леша, хочешь повоевать подольше?» «Нет, мэм. Володя, тащи нас к обломкам. Уже. Кошак, что там по повреждениям? Внешняя обшивка сильно повреждена. Три батареи были уничтожены и два жилых отсека пробиты. И меня зовут Катрин. Елена не обратила на это внимания, ведь зачем обращать внимание на неуважение к старшему по званию, когда ты можешь взорваться в любой момент. Нам жопа, капитан. Что там? Линкор направил на нас главное орудие. На подходе 30 ракет. Расстояние 15 километров. Вот имперцы, вот же гады. Снарядов на эсминец не жалко, что ли? На лице Елены появилась кривая улыбка, а на лбу выступили капли пота. Прыгаем. Ее голос звучал нормально, но из-за тревоги на корабле, ее было еле слышно. Что вы сказали? Я сказала, прыгаем. Но там неизвестный сектор. Нам в другую сторону. Елена подошла к человеку и схватила его левой рукой за воротник. Леша, либо сдохнем при попытке повернуться к врагу спиной, либо прыгаем в неизвестность. Там, возможно, нет врагов, а если есть, то смерть будет быстрой. Понял тебя, Ленка. Леша был знаком с Еленой уже после того, как ей поставили протезы. Познакомились они на боевой станции, где бойцов и офицеров распределяли по кораблям на службу. Вот и вышло, что они стали товарищами на одном корабле. Он знал ее уже 20 лет и мог доверять ее словам. Приготовиться к прыжку. Есть. Отсчет до прыжка 10 секунд. Времени нет. Прыгаем. Прежде чем корабль прыгнул, ракета врезалась в левый борт. Пробитие. Навигационные расчеты сбились. Фиксирую аномалию в туннеле. Через секунду корабль прыгнул в неизвестность. Туннель закрылся, искрясь и светясь красными и фиолетовыми молниями. Что это было? Куда они прыгнули? Неизвестно, но сектор, в который они прыгали, принадлежит империи. Тогда не о чем волноваться, их там разберут наши. Капитан, сенсоры зафиксировали неизвестную аномалию от туннеля, в который они прыгнули. Еще лучше, порвет их там на мелкие частицы. Никак нет, это не шторм. Что тогда? Неизвестно, сэр. Глава 42, снова шершень. С момента, как Тесс поймали, прошло 5 лет, все эти годы королева издевалась как могла, под глазами у Тесс были черные круги, а глаза красными, она устала, устала терпеть эту боль. Некоторые локоны вернули себе свой серебряный цвет, а левый глаз наполовину был желтым. Циния посчитала, что настал момент, когда постоянное исцеление Тесс начало терять свою силу, но она не останавливалась. Тесс пыталась колдовать множество раз, но бесполезно, магия не могла покинуть тело, и это натолкнуло ее на мысль, что можно защитить тело изнутри, но оказалось все намного хуже. При попытке защитить барьером органы, тот в свою очередь отрезал защищаемую область от тела, ее единственным выбором было уничтожение паразитов внутри тела. Огонь, лед и молнии приносили еще большую боль, чем нож, но благодаря этому Циния добилась своего. Долгое молчание Тесс прервалось жалобным криком и слабым воем, с ее щек текли слезы. Циния наслаждалась этим моментом, пока ей не наскучило. Она выставила Тесс на продажу в качестве бессмертного объекта для экспериментов. Девушку купил один алхимик, который часто пользовался ее кровью, которую до этого покупал. Циния объяснила, что отрубать ей голову или вырезать сердце нельзя, так как неизвестно, исцелится она или нет. Алхимик по пути в свою страну натравливал на Тесс различных животных. Он наблюдал, как те питаются ее плотью и кровью. Потерянный, грустный взгляд, полный боли и отчаяния, веселил алхимика и его охрану. Были даже попытки изнасилования, но ни у кого не вышло, ибо та хоть и в плохом физическом состоянии, но выжигать или замораживать свою промежность она могла. Даже животных пытались заставить спариться с ней. Их путь пролегал через опасные леса, болота, равнины и горы, но главная сложность заключалась в переходе через подземный мир. Этот переход соединял королевство Севары и Святое Королевство, у него было много ходов, но самый главный был занят этими странами. Чтобы пройти весь путь, уйдет 3 дня, самый короткий и безопасный был перекрыт крепостями 2 стран, через него тогда и выбралась Тесс. Сейчас же их путь пролегает через ветвистые и узкие проходы. В этих проходах чаще всего погибают путешественники, которые захотели перейти через горы великанов. В этих горах, по легендам, живут каменные великаны, но не только этим опасны горы, узкие тропинки, крутые склоны и обрывы и сильный ветер. Никто не видел великанов, но говорят, что иногда слышен протяжный рев и слышно, как откалываются скалы. Дорога от столицы королевства Севары до этого прохода заняла всего 6 дней, На протяжении всей дороги тест не кормили и не поили. Алхимику было интересно, что будет с отвратительным ушастым существом, если его не кормить. Сами охранники и алхимик путешествовали на повозках и лошадях, а Тесс была привязана руками к повозке. Из-за недостатка сил она всегда отставала от повозки, и та тащила ее по земле, когда она падала. Все тряпки раба, которые были на ней, давно порвались, когда ее тащили по земле. Вся она была измазана в грязи, крови, дерьме и моче. Все издевались так, как могли, чтобы скрасить свое путешествие. Как же девку-то хочется, а? Группа уже находилась в проходе 2 дня. Они устроили последний привал в этом переходе. А ты попробуй ей вставить, когда она спит. Да ты чё, я к ней не полезу, хер свой еще нужен. Да грязная она еще, вдруг болезнь какая-то. Да, до этого еще ничего так было. Даже сейчас, ее только помыть. А то, что она жарит и морозит, тоже проблема, эх. Ладно, мне надо отойти, а то засиделся тут с вами. Уже твоя очередь. Ну да. Надо же следить, чтобы ее не стащили твари. Точно. Все, включая алхимика, сидели у костра и ужинали. Алхимик молча изучал рецепты и проводил эксперименты с материалами, которые собрал по пути сюда. Охранник, что должен был следить за тем, чтобы раба не стащили монстры, сел неподалеку и наблюдал за девушкой. Тесс с пустым взглядом лежала и смотрела куда-то в сторону. Охранник то и дело от скуки кидал в нее камешки, иногда даже получалось попасть по голове. Черт. Ему приспичило, и он встал, чтобы облегчиться, когда Тесс услышала шум льющейся жидкости. Она собрала в себе все силы, чтобы встать. Мужчина услышал, как гремят цепи, и повернулся. Чего? Девушка перед ним сидела на коленях и пристально смотрела на него. Ей уже было все равно, что пить или есть. Она питалась даже отходами, используя огонь, чтобы зажигать все, что оставалось в горле, на языке и зубах. А, понял, пить захотелось, да. Мужчина расплылся в улыбке и подошел к Тесс. «Я уже все, так что ничего не осталось, подожди немного». Он вернулся к своим и выпил там немного, вернулся через час немного опьяневшим. «Вот и я». Он подошел к Тесс и снял штаны. «Пить подано». Моча полилась сперва на землю, потом он направил струю в сторону Тесс, он обливал ее ноги и медленно поднимался, пока не дошел до головы. Тесс жадно пила мочу, ведь уже все равно, ей нужны были силы, нужна была еда. Фух. Ну и грязная же ты, сука. Он не заметил, что подошел слишком близко. Тесс изо всех сил подскочила к нему и присосалась к его члену. Что за? Мужчина не успел среагировать. Он уже подумал, что та напала на его хозяйство, но тут же ощутил, как его член обсасывает и ласкает языком. Вот же, запала на меня, да. Он схватил Тесс за волосы и сам начал проталкивать свой член ей в глотку. Что я делаю? Почему? Нет, я знаю почему. Ох. Он покрепче схватил Тесс за голову и протолкнул член до самого конца. Та почувствовала, как по горлу начало стекать горячее семя. «О, ножки раздвинешь!» Тесс проигнорировала его, на попытке отодвинуть девушку от себя. Он почувствовал, что та не отпускает его. «Эй, давай уже, хватит!» Внезапная боль поразила его, благодаря тому, что она заглотила его до самого конца. Она смогла сжечь член этого мужчины. Послышался хруст, и мужчина с криками пнул ее. Упав на пол, он схватился за пах. На его крики прибежали остальные. В чем дело? Что случилось? Они все заметили, что у их напарника весь пах в крови, а на лице девушки кровавый след и злая улыбка. Ты че ей присунул в рот? Откуда у нее силы, чтобы откусить твой хер? Тесс сплюнула на пол полуобуглившийся член и засмеялась. Черт, собирайтесь живо. Алхимик сразу понял, она сделала это не просто так, это была не месть за издевательство, в этих пещерах есть существа, которые, почувствовав запах крови, сразу прибегут сюда, и их будут тысячи. Да, я терпела все это ради этого момента. Быстрее. Группа начала быстро собирать свои вещи, раненого друга они посадили в повозку, и они двинулись так быстро, как могли. Тесс сволочилась по каменному полу. Все ее тело изодралось и даже потеряло часть плоти в некоторых местах, позади и по бокам было слышно, как что-то копошится и шумит. Это были маленькие существа, по размеру они были как дети 5 лет, цвет их шерсти был серого цвета, у них были большие уши, нос как у летучей мыши и большие глаза оранжевого цвета, когти были такими же прочными, как железо, и острыми, их называли кровавыми охотниками. Все особи этого вида охотились по запаху крови и питались плотью. После их нападения от жертвы остаются только кости. 10 таких малышей могут за считанные секунды сожрать лошадь. Один из этих охотников спрыгнул с потолка и приземлился на голову одному из охранников. Он сразу вцепился когтями в шею. Охранник попытался отбиться, но появился еще один, и они повалили парня на землю. Раздались крики, которые быстро затихли. Твари все больше и больше выползало из стен. Охранников становилось все меньше и меньше. Алхимик взглянул назад и увидел, как три охотника вовсю пожирали его рабыню. «Руби веревку». Сидевший рядом охранник отрубил веревку, за которую была привязана Тесс. Несколько существ отстало от повозки, чтобы полакомиться вкусным мясом. Тесс всеми силами отбивалась и ползла в щель в стене, которую заметила. Существа грызли ее кости, рвали когтями плоть и вспарывали живот. Она еле как доползла с существами, которые пожирали ее. Она не планировала переждать в этом месте, но и не планировала падать в неизвестность. Провалившись в дыру в стене, она почувствовала, как ее тело, ускоряясь, падает. Она с существами с громким грохотом приземлилась на камни. Охотники погибли все до единого, а Тесс потеряла сознание. Тесс очнулась спустя некоторое время, все ее тело полностью исцелилось. Она подползла к трупу одного из существ и принялась резать веревку на руках об их когти. Освободившись, она встала и пошла по направлению, откуда шел знакомый запах. Терпя боль, которую усиливали оковы, она сломала себе руки и резала плоть когтем охотника. Сняв оковы, она наконец почувствовала, как ее тело стало легче, а боль прошла. Осталось решить вопрос с ошейником. Грубой силой она не смогла его снять, а отрывать голову от тела не очень хотелось. «Я знаю как». Она оторвала кусок своей шеи и передвинула ошейник на пустующее место. Захлебываясь кровью, она упала на пол. Шея восстановилась, и ошейник врос в нее. Позвонки. Ей оставалось передвинуть ошейник через позвонки шеи, а там уже последний раз нанести себе вред. «Вырву позвонки и сразу потеряю контроль на несколько дней. Я смогу, я справлюсь». Поискав удобное место, она наклонила голову так, чтобы кости восстановились вне ошейника. Тесс сделала пару глубоких вдохов и вырвала ошейник вместе с плотью и позвонками. Так она пролежала 3 дня, наблюдая, как проползают мелкие букашки и животные. Полностью восстановившись, она снова направилась в сторону знакомого запаха. Долго ей бродить не пришлось, так как земля под ее ногами развалилась, и она снова начала падать. Только в этот раз она не упала на землю. Она смогла принять свой прежний облик и приземлилась в темном лесу. Подземный мир, я дома. Она вспомнила все, что произошло с ней за последние 6 лет. Ей захотелось отдохнуть. Месть подождет. Тесс медленно зашагала в сторону своего старого жилища. Ее осанка с каждым шагом становилась все ниже и ниже, пока она не начала ползти на всех 6 конечностях. Подпрыгнув вверх, она расправила крылья и приземлилась. Снова шершень, да. Она вернулась к своему самому первому виду, но были отличия. Размер ее тела был намного больше, окрас тела стал темно-фиолетовым, а глаза были золотистого цвета, челюсти стали массивнее. Дополнительные маленькие мандибулы стали длиннее, на кончиках которых были клыки, а также к основным челюстям были добавлены клыки паука. Лапки были толще и прочнее, а когти острее. Тесс посмотрела на дыру в потолке, через которую она упала. «Я еще вернусь, все запомнит фамилию Беляс». Глава 43. Старые знакомые. Несколько дней Тесс пролежала в своем старом убежище, поедая яблоки. Она снова построила дом, но уже с помощью магии. Он стал больше и шире, появились окна и дверь, листья и лозы послужили занавеской и ширмой, место для сна было сделано из листьев и шкуры пойманных 3-глазых кроликов. Ей приходилось принимать свою гуманоидную форму, чтобы аккуратно снять шкуры, прикрепить лозы и выровнять углы, но в основном она всегда была в своей форме шершня. Похоже, мое состояние улучшилось. Все это время она восстанавливалась от событий за прошедшие 6 лет. 2 года в темных проходах пещеры, 5 лет в подземном мире с Лилит, год у деревни и еще 6 в заточении. Мне удалось выжить благодаря моей неизвестной способности к восстановлению. Бормоча себе под нос, она не заметила, как перед ней приземлились 2 гигантские осы. Эти осы медленно подошли к лежащей на траве Тессы и уставились на нее. «О, смотрю, вы все-таки выжили. Помню, вас было всего 1. Сколько вас теперь?» Конечно, осы не понимали, о чем она думает, они лишь потрясли головами и подвигали усиками. «Кстати, вы же из разного вида, все еще воюете». Осы не реагировали. «Хотя то, что не напали друг на друга, уже хорошо, мне не нужны ваши трупы и беспорядок у порога моего дома, а теперь уходите». Она встала и, пожужжав крыльями и грозно щелкая челюстями, прогнала двух нарушителей спокойства. Мечекрылые и красные, рада, что вам удалось выжить. Тесс испытывает симпатию к осам, сама она не знает почему, но догадывается, что это может быть из-за ее принадлежности к тому же семейству. А вот насчет пауков она не уверена, она может плести паутину и даже имеет некоторые их способности и части. Самих пауков она не встречала и не хочет встречать. Собирая яблочки, лечебную траву и трехглазых кроликов, она часто встречалась с теми двумя осами. Их встречи были разными, то она замечала их вдалеке, то сами осы подлетали к ней. Ее это никак не беспокоило только из-за того, что те не мешают ей жить и не воюют между собой. Но потом ос стало 4, каждый день они прилетали и просто смотрели на нее, потом их стало 6, Тесс заметила, что между 4 и 6 осами прошло всего 7 дней, но это все еще не беспокоило ее, количество ос увеличивалось каждые 7 дней, пока их не стало около 20 особей. Так, хватит, прекращайте. Она грозно щелкала челюстями и жужжала крыльями, осы сперва игнорировали ее, но потом все разлетелись кто куда. Так начались тихие и спокойные дни без преследований и фанатов. Сейчас я не чувствую никакой ненависти или еще чего, не хватает только горячей ванны, сигарет и алкоголя. Она лежала на спине и смотрела на яркие огоньки на потолке подземного мира, ее всегда интересовал этот свет, что это за огни, зачем они здесь, и почему от них так ярко. Словно сейчас середина дня, от них не исходит тепла и они гаснут, словно солнце скрылось за горизонтом, может они и солнце как-то связаны. Интересуясь этими огоньками, она решила оставить их изучение на потом. Месяц пролетел очень быстро, ранним утром Тесс разбудил звук жужжащих ос. «Ну вы достали, я вас сейчас снова вырежу до единиц». Выбежав наружу, она заметила сотню особей, среди них были две королевы, которых охраняли по 4 стража на каждую матку. Рой быстро приближался и Тесс приготовилась к схватке. Она быстро направила магию через усики и над ее головой появилось фиолетовое пламя. «Война так война, я вас всех поджарю и сожру». К ее удивлению Рой двигался медленно и приземлился в нескольких метрах от нее за деревьями. Тесс долго ждала, когда оттуда выпрыгнут враги, но из кустов вышли только две матки каждого гнезда. Матки медленно подползли к ней и прижались телами к земле, их усики опустились вниз, словно собака опускает свои уши. Что это? Тесс, конечно, была намного больше, но она помнила, что по размерам должна была быть приблизительно размеров королевы, но эти две матки были намного меньше ее и предыдущих королев. Что-то вы стали намного меньше, возможно, это из-за меня или вы эволюционировали, а возможно, стали такими же, как и ваши собратья на поверхности. Она развеяла заклинание и подошла к маткам, от них странно пахло, запах был приятным и сладковатым, ей захотелось укусить одну из маток, но заметив, как у тех дрожат лапки и усики, она передумала. «Ясно, защиты ищите, значит, я не против, только не мешайте мне». Тесс пожужжала крыльями и пошевелила усиками, матки, заметив ее телодвижение, медленно поднялись в земли и начали щелкать челюстями и жужжать. Из кустов выползли все прятавшиеся особи и начали собираться в толпу, окружая Тесс. «Так, убрались с моего пути, начните строить свои гнезда и не беспокойте меня». Непонятно как, но все осы послушали ее приказ и начали расходиться. «Не мешайте мне тихо жить». Каждый день проходил тихо и спокойно, осы не шумели. Тесс посчитала это странным, но была рада, что те не жужжат. Странным было то, что осы строили гнезда, но не те, которые видела Тесс, и не два больших. Они построили себе гнезда на каждом дереве для каждой особи. На одном дереве могло уместиться до 5 маленьких гнезд. Осы заняли 20 деревьев и начали заниматься своими обычными делами. «Королева, моя королева, мы закончили». Голос был женским. «Да, да, дайте поспать». Тесс подумала, что ей это снится, и отмахнулась лапкой. Полежав минуты две, она резко вскочила. «Что? Кто здесь?» Снова что-то из воспоминаний Лилит приснилось. Выйдя наружу, она увидела двух королев, которые ждали ее. «Приснилось, значит». Пройдя мимо королев, она хотела взлететь. «Куда вы собираетесь, моя королева?» Снова раздался женский голос, но уже другого тона. Тесс в недоумении повернулась, чтобы посмотреть на говорившего. Но позади стояли только две матки. «Ясно, но удивительно». Она поняла, что это говорила одна из королев.